констатировала мадам, когда стало понятно, что продолжения не будет и можно больше не прислушиваться. «Неси ее в ее комнату», — сказала она обуху, делая жест кистью руки в сторону, «и за остальными сходи, я завтра с ними разберусь. Удовольствие они, видишь ли, тут получают, вместо работы, а работать, кто за них будет?» «Еще одну», — жизнерадостно затребовал охранник с верхней площадки лестницы. «Ты че там щеришься?» — припустила на него сердитая мадам, найдя на ком сорвать свое недовольство. «Я тебе че сказала, да че, я ничего, а че тогда лыбишься? Настроение больно хорошее, сейчас в раз испорчу. Да не, нормальное, как обычно, а чего тогда рот до ушей? Дык ведь я и не думал, что этих девок можно продрать так, что они без памяти валяться будут, да еще так быстро, а оно воно как, смешно. Я тебе сейчас дам смешно, мадам, он еще одну просил, сказал, что разочарован. Лиска, иди», — скомандовала мадам. Дальше действие развивалось по одному сценарию. Девушка уходила наверх, потом орала на весь дом, сообщая, как ей хорошо, затем на верхней площадке появлялся охранник и, делая страшные гримасы, только чтобы не улыбнуться, требовал еще одну. Мадам, глядя, какие он корчит рожи, с трудом сдерживая себя перед присутствующими господами магами, отправляла наверх еще одну девушку и обуха, чтобы тот вынес предыдущую. Девки блаженно орали, мадам исходила паром от злости. Обух тупо и без всяких возражений таскал по лестнице вниз полуголых девиц, кое-как завернутых в снятые с них же наряды. Зрители наблюдали. Короче, сегодняшний вечер в публичном доме явно удался. Было весело. Нол уже давно пересадил девушку со своих колен на диван и, сидя рядом с ней, наблюдал за разворачивающимся действом. Прозвенел колокольчик над дверью. Обернувшись на звук, Нол увидел в дверях улыбающегося Доминика. «Привет», — сказал тот, проходя внутрь и направляясь к друзьям. «Не, смог сразу прийти. Пошла отличная карта. Не бросать же игру при таком раскладе. 4,5 золотых выиграл. У-у-у. Раздалось сверху. А во», — уважительно сказал Доминик, наклонив голову к плечу и выставив вперед ухо, чтобы было лучше слышно. «Хорошо это он ей. Кто там так развлекается, не знаете? Принятый в этом году с нашего университета», — ответил ему Литорий. «Князь Ириадор, этот, который в черной мантии бегает». «Да ну», — не поверил Доминик. «Не может быть, чтобы какой-то пацан с первого курса. Не верю». «Ну ты же слышал», — пожал плечами Нол. «Да, так, значит, ну ладно, покажем первому курсу, что значит опытные маги. Сейчас я возьму себе девку, и она будет орать у меня громче, чем у него. Вот увидите». «Мадам, где ваши феи?» — обратился он к хозяйке, которая, прикусив зубами нижнюю губу, неотрывно смотрела вверх, на лестницу. «А», — растерянно перевела она взгляд на него, но добавить ничего больше не успела. Следующую, вытянутыми трубочкой губами, чтобы не дать им разъехаться в улыбке, промычал появившийся наверху охранник и, справившись с гримасой, уже нормальным голосом произнес: «Обух, забирай». Мадам прикусила уже верхнюю губу и обернулась в сторону девушек, сидящих рядом с магами. «Господа», — неуверенно начала она, — «умоляю простить меня, но на карту поставлена честь моего заведения. Господа, я прошу, я умоляю, ваших девушек я все компенсирую, скажем, 3 раза бесплатного обслуживания. К как вам, что тут происходит?» Удивленно повернулся к друзьям Доминик. «Она что, хочет забрать у вас ваших девок и отдать их кому-то другому?» «Я не ослышался. Неделя бесплатного обслуживания», произнесла мадам. «Да ты что, в своем уме?» Обернулся к ней Доминик. «Это еще что за идея такая? У тебя что, других девок нет? Я не потерплю такого неуважения к себе и друзьям. А у меня больше никого нет, похоже, пребывая в некой прострации», произнесла мадам, плавно разводя пухлыми ручками в стороны. «Кончились. Как кончились, Доминик, или их всех уже того?» Подал голос Литорий. «Всех?» Не поверил тот. «Ага, эти две последние. Господа, если вы позволите», напомнила о себе мадам. «Хорошо», кивнул в ее сторону Нол. 15 раз бесплатного обслуживания по полной, и я согласен. А ты?» Вопросительно обратился он к Литорию. «И я согласен», кивнул тот. «Конечно, конечно, господа, договорились. Все будет в лучшем виде. Дора, иди», мотнула головой мадам. «Не понял», сказал Доминик, провожая удивленными глазами Дору. «Вы отдали своих фей этому первокурснику? Зачем?» «Ну, во-первых, в обмен на полмесяца бесплатного обслуживания. А, во-вторых, просто уже интересно, чем дело кончится». «В смысле?» — не понял Доминик. «Чем кончится? Ну сколько ему нужно, чтобы сломаться?» 11-я пошла, и все визжат так, как будто это самый сладкий раз в их жизни. «Может, это как раз будет последнее? Ви-ви-ви, арах!» Раздалось сверху. 11-е. С удовлетворением в голосе произнес Литорий. Прокомментировал. «Тоже хорошо пошла. Обух, забирай». Появился на лестнице охранник. Следующее. Мадам молча мотнула головой к плечу, задавая путь движения последней своей работоспособной девушке. «Ничего себе», сказал Доминик, плюхаясь рядом с друзьями на диван и протягивая руку к бутылке вина, купленной для девушек. «Фужеры чистые есть?» Обратился он к мадам, которая таращилась на лестницу. «Скажи, пусть принесут. Ты пьешь?» Поинтересовался Нол, одним ухом прислушиваясь к тому, что происходит наверху. «Капельку. Обмыть картежную удачу. Ее надо обязательно обмывать, иначе вести не будет». Нол только головой покачал. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а А что дальше? Пойдет ка другим фиком? Если да, то пойдемте с ним. Вы как? Что значит кончились? Что значит нету? На верхней площадке раздались шаги, сопровождаемые недовольным голосом. Но в этот раз это был не охранник. Это был Риадор, в белой с большим воротом рубахи, застегнутой на несколько пуговиц так, что была видна его голая грудь. С одного бока рубаха была заправлена в черные, обтягивающие штаны, с другой стороны висела свободно. Риадор подошел к перилам, огораживающим верхнюю площадку лестницы, и, упершись в них вытянутыми руками, навис над гостиной. Волосы у него были взлохмачены, а вид весьма хмурый. «Мадам», после небольшой паузы громко произнес он, «я крайне недоволен. Я просил себе нормальную, пусть даже без особых изысков, но выносливую девушку, а вы мне кого понаприсылали? Такое впечатление, что это какие-то монашки, первый раз в жизни увидевшие мужчину. Стоит только начать, как они улетают туда, куда я попасть уже, наверное, сейчас никак не могу. Причем делают они это так быстро, что я за ними просто не успеваю. Мадам, в чем дело? Кто тут кого развлекает? Я их или они меня? Где вы понабрали этих чувственных особ, которые впадают в экстаз от одного только прикосновения к ним? Проблеила мадам. Раньше все было нормально. Не знаю, как там у вас было раньше, но сейчас я разочарован. Репутация вашего заведения как приличного оказалась дутой фикцией. Она совершенно не соответствует реальности. Я буду всем рассказывать об этом прискорбном факте и рекомендовать желающим отдохнуть пойти туда, где есть настоящие женщины, а не какие-то глупые девчонки, совершенно не искушенные в любовных делах. Это неправда. Они все очень умелые и искусные. Не знаю, что с ними приключилось сегодня такое, попыталась оправдаться мадам. Мда, как-то я этого не заметил. Впустую только время провел. У вас, что, женщин в заведении нет? Нормальных, с опытом, есть. Мадам встала с кресла и, с вызовом развернув плечи, выставила вперед грудь пятого размера. Я, хм, Риадор оценивающе посмотрел на нее с высоты лестницы. Да думаю, что опыта вам действительно не занимать. Ну, коль больше никого не осталось. Он еще несколько секунд молча смотрел на нее, затем принял решение. «Мадам», Эриадор развернулся боком и вытянул правую руку в сторону, указывая направление к комнатам. «Прошу, Стефания, сегодня с утра я была в прекрасном настроении, то ли выспалась, то ли солнце с утра такое яркое, а может, этому причина, запах роз, розы, пахнут просто изумительно, уже четвертый день стоят у меня, а по виду, как только с куста срезали, внутри корзины, на дне, оказалась небольшая, емкость с жидкостью, куда были воткнуты обрезанные кончики стеблей, поэтому розы совершенно не увидали, и пахли, пахли, пахли, какая прелесть, в который раз подумала я, перед уходом на занятия, подойдя к букету и ткнувшись в него лицом, никогда у меня еще не было целой корзины роз, да и если честно, вообще никаких цветов не было, никто мне их не дарил, а тут сразу столько, вот если бы они еще были подарены, по-настоящему, вздохнула я, этот Эри со своими шуточками, нашел, над кем шутить, совсем не по-дружески поступил, нехорошо, чувствую себя обманутой и обманщицей, я нахмурилась, вспоминая, как все смотрели на меня и мой букет, доставленный императорской почтой, еще бы, кому попала эта почта, посылки не развозит, только самым-самым, и таинственный поклонник, так, было здорово, как в книжках, а оказалось, что это все неправда, все это, устроил Эри. «Как же ты уговорил фельдъегеря доставить мне посылку, не веря ему?» – спросила я. «Очень просто. Социальная инженерия?» – непонятно объяснил он. «А что это такое?» – наморщила лоб я. «Воздействие на людей», – пояснил он, – «почти как магия, только без магии. В зависимости от ситуации можно сделать так, что человек будет делать то, что тебе нужно, и уговаривать даже не нужно. Он сам захочет тебе помочь». «Да, и как же ты сделал так, что он захотел тебе помочь? Он был с девушкой, и там у них, похоже, все только начинается». Я подсел к их столику и рассказал грустную историю о любви, как злая судьба разлучила два влюбленных сердца, и вот я, без ума влюбленный юноша, прошу передать букет моей избраннице, заточенной за высокими стенами университета магии. Девушка была очень тронута, она попросила своего ухажера помочь мне, тот же решил, что совершить для нее небольшой подвиг, дабы стать героем в ее глазах, это самое то, что для него сейчас нужно. Ну вот так все и сложилось. Он совершил подвиг, чтобы стать героем в ее глазах, его девушка получила себе героя, ты получила посылку, а я немножко поразвлекся. Как ты мог? В изумлении глядя на него большими глазами, потрясенно спросила я. Как ты мог так поступить? Это же нехорошо. Это же обман. Не обман, а розыгрыш. Поправил меня Эри. Обман – это когда хочешь получить какую-то наживу, а без наживы – это шутка, розыгрыш. Эри щелкнул пальцами и усмехнулся. Но зачем, не понимая, растерянно спросила я, разводя руками. Разве нельзя было просто взять и подарить, как я подарила тебе? Ну это скучно. Ты же ведь тоже не принесла и не дала мне в руки подставку, на, мол, дарю. Кто привлек вечного почтальона? А, тоже ведь хотелось как-то необычно сделать, чтобы было интереснее, согласись, ведь ты пережила немало волнующих и приятных моментов на празднике, вдруг ни с того ни с сего императорская почта доставляет тебе огромную корзину цветов и коробочку, перевязанную ленточкой, и письмо от таинственного незнакомца, кто, что, ты не знаешь, что и думать, все смотрят на тебя, ты королева бала, скажи, разве тебе было не здорово? «Конечно здорово», — ответила я, вспоминая свои чувства и переживания на празднике. «Но только ведь получается, что это все неправда, не настоящие. Разве твои переживания и чувства были не настоящие? Настоящие. Но я ведь не знала. Ну вот видишь, ты пережила прекрасный момент в жизни. Что же, тебя так расстраивает? Это обман. Все это было понарошку, не взаправду. Все, что было здорово, отравляется знанием о том, что все это неправда, как ты этого не понимаешь. Хорошо, я больше не буду ничего тебе рассказывать, покладисто, согласился Эри, взмахнув руками в стороны и поджимая губы. Больше не будешь, так ты что, собираешься и дальше так поступать, разыгрывать меня будешь, чтобы повеселиться? Это, совершенно не по-дружески, Эриадор Альст, совершенно, с друзьями так не поступают. Я резко развернулась к нему спиной и ушла, кипя от возмущения. «Тоже мне друг, так посмеяться надо мной, дурак, и вот уже два дня мы с ним не разговариваем, на лекциях я сажусь, отдельно от него и не здороваюсь». Когда я в первый раз молча прошла мимо, он только задумчиво посмотрел мне вслед, наклонив голову к плечу, но подходить и извиняться не стал, ну и пусть, пока не поймет, пусть даже и не приближается, так поступать с друзьями нельзя, хотя жаль, что он мне цветы понарошку подарил, с ним весело, и он симпатичный, только странный. Почему он такой странный? Я задумалась, вспоминая Эри. Вышла я рано, до занятий было еще время, и я неспешно брела по узкой дорожке вдоль высоких, выше моего роста, кустов, с удовольствием вдыхая свежий утренний воздух с запахом сухих листьев. «А ты слышала, что темно-зеленый вчера вытворил?» Раздавшийся буквально рядом из-за кустов голос прервал мои размышления. На соседней дорожке, за малость уже пожелтевшей живой изгородью, кто-то стоял. «Темно-зеленый, а кто это?» — прозвучал второй, тоже девичий голос. «Эриадор Альст, у него же две мантии, темная и зеленая, вот, Алистер и придумала, темно-зеленый, здорово, правда?» «Ага, темно-зеленый, хихи, смешно, ох и злится она на него, да, хорошо он ее дурой тогда на истории выставил, между нами, так ей и надо, корчит из себя невесть что, а волосы у нее редкие, я тоже это заметила, и, кажется, она их еще красит, похоже, это те самые, которые тогда обсуждали меня у расписания. Голоса, по крайней мере, мне кажутся знакомыми. Опять сплетнями делится, сплетницы, подумала я и хотела было уже пройти дальше, не желая подслушивать, но имя Эриадора заставило меня остановиться и прислушаться. «Да ладно с этой Алистерой, я тебе сейчас что про князя расскажу», — голосом, полным предвкушения, произнесла одна из них. «Мне вчера такая рассказали, такая, ты не поверишь, что вчера третьекурсники к феям ходили, к мадам Мари. Зачем? Что, зачем? Ну зачем они туда ходят? Затем. Ты что, не знаешь? А, ну да, да, это я так, не проснулась еще, спала что-то сегодня, плохо. И что? Так вот, когда они были там, туда пришел Эриадор, представляешь? И этот туда же, куда его Терская смотрит. А что Терская? А разве у них не любовь? Все вместе да вместе. Любовь, не вряд ли, глупенькая она еще, ничего не понимает в этих делах, откуда ты знаешь, да по ней видно, еще небось ни разу не целовалась. Слушай, а ты заметила, что они теперь с князем отдельно сидят? Ой, точно, я тоже это заметила, интересно, какая кошка между ними пробежала, да что тут думать, полез он, наверное, к ней, а она ему по роже дала, и все дела, ты думаешь, Эриадор так ничего. Если бы он ко мне полез, я бы, пожалуй, по роже его бить не стала. Ну так то ты, а то Терская. Я же говорю, глупая она еще. Может, думает, что раз ей императорская почта корзины роз привозит, так князь ей теперь не ровня, повыше метит. Ой, и правда, а так и не выяснилось, кто ей это все прислал. Не, ну подожди, дай я тебе про Фейда расскажу. Пришел, значит, Эриадор в салон, взял себе фику и сразу с ней наверх, в постель. Вот что я тебе скажу, это он точно от Терской туда побежал, она ему отворот-поворот, вот он к ним и помчался, хм, похоже на то. Так вот, уединился он с ней, а она как закричит на весь дом, говорят, даже на улице было слышно. С чего кричала-то? Случилось что? Ну как с чего, так хорошо ей было, ты представляешь? Да ладно, это она небось притворилась, чтобы денег больше получить. Я слышала, что фики всегда так делают. Так это еще не все. Слушай дальше. Ее на руках от него вынесли. В полнейшей отключке, как сказал Нол, в салоне и не помнит, когда у них последний раз такое было. Да, может, ей просто плохо стало? Ничего не плохо. Он следующую себе потребовал. И с ней тоже самое. Также на руках унесли. Да ты что? Ага. Так он всех там их по очереди. Представляешь, всех, даже хозяйку салона, ха, враки, чистая и пречистая правда. Нол рассказывал, он был там, все своими глазами видел, мда, кто бы мог подумать, а с виду и не скажешь, ну, в тихом омуте зики водится. Тогда получается, что Терской сильно повезло, что она ему по мордам дала. Почему? А ты только представь, что бы было с этой бедной, нецелованной девочкой, если он целый салон фей вместе с их мадам через себя спокойно пропускает. и еще после этого уходит на своих двоих. Ахахаха, хихихи. За кустами в два голоса залились веселым смехом. Я стояла и чувствовала, как у меня от стыда горит лицо. Мерзкие сплетницы. Нет, как только научусь магии, первое, что я изучу, это проклятие онемения. Клянусь, чтобы у этих языки поотнимались. И плевать я хотела на то, что это темное проклятие. Ладно, пойдем, отсмеявшись, сказала одна за кустами, на Эриадора посмотрим. Зачем, интересно же, оказывается, оного, к тому же еще и князь, принцессу себе ищет. Слыхала, мм, как я, похожа на принцессу, а так, личико попроще сделай. А Терская, он же вроде к ней неровно дышит, а что Терская, пусть ждет себе принца сколько хочет, ее проблемы. Ладно, пошли на Эриадора глядеть. «Пошли!» – раздался звук торопливо удаляющихся шагов, и подружки, похоже, в припрыжку побежали по дорожке за зрелищем. «Гадины!» – от обиды у меня перехватило горло и на глаза навернулись. «Слезы!» – мерзкие, противные гадины. «Столько понапридумывали про меня, ни капли правды. Пойдут сейчас трепать языками по всем углам, ничего, потом не докажешь. Почему они так ко мне? За что? Что я им сделала?» Прекрасное настроение, посетившее меня с утра, исчезла без следа, вместо него в горле встал ком, а на душе заскребли кошки. «Знала бы, никогда не поехала бы сюда», — сказала я себе и понура. Поплелась на занятия. Первыми сегодня были 2 часа практической магии. Еще один повод для огорчения. Ничего у меня не получалось. Как ни пыталась я обратиться к своей силе, ничего не выходило. Не одна была я такая, но все равно. На прошлом занятии получилось у Алистеры. Свечка, которую нужно было погасить, погасла, выкинув вверх извивающийся тонкий дымок. Боги, как высокомерно она на меня тогда посмотрела, с таким превосходством. Крыса крашеная, точно, красится. Конечно, ей проще, она же маг огня, а я нет. Почему всех учат одинаково? Может, если бы меня учили по-другому, у меня бы уже все вышло, и у Эриадора все получилось с первого раза. Правда, он уже все умел. Тогда магистр сказал, что он может больше не ходить к нему на занятия. Спит сейчас, наверное. У всех, все хорошо, у меня одной. Так, но я и жалея себя, я добралась до аудитории и дождалась начала занятий. Итак, начнем. Магистр Неамедиус, преподающий у нас практическую магию, был бодрый, свежий, словно лучился энергией. У него тоже, похоже, все хорошо, подумала я, хмуро глядя на него. Начнем мы, как обычно, с перечисления того, чего не должен делать маг, если он себе не враг. Ха-ха. Маг не должен брать в руки артефакты или другие магические предметы, не убедившись в их безопасности. Каждое занятие начиналось одинаково рутинно, с перечисления запретов. Только упорным повторением можно удержать в голове правила, которым вы должны следовать всю свою жизнь. Если, конечно, хотите, чтобы она была долгая, сказал магистр на нашем первом занятии, давая весь перечень запретов под запись. И теперь, начиная урок, мы всем курсом проговаривали эти правила, все вместе и вслух. Кивнул с кафедры магистр. Не активировать неизвестных заклятий, не проводить опыты, не установив предварительно защитные щиты, послушно сонно забубнила аудитория. Я стала повторять вместе со всеми, иногда кося взглядом в тетрадь со сводом правил. Затем началась практика. Я сидела, скрестив ноги на матрасике и, закрыв глаза, пыталась медитировать, чтобы что-то найти в себе. Пыталась, но никак не могла сосредоточиться. В голове безостановочно крутились мысли, вызванные подслушанным разговором. Неужели это правда? Задавала я себе вопрос, думая о Эриадоре. Неужели он действительно ходит к феям? Как он может? Они же грязные. Фу, как ему не противно. А я думала, что он не такой, а он как все, оказывается. Одни удовольствия на уме, а других подумать не может. И цветы мне подарил только потому, что хотел поразвлечься. Эгоист. Но все же будет жалко, если он перестанет со мной дружить. С ним интересно. Он такой необычный. Может, он просто плохо воспитывался. Может, я смогу его исправить. Нужно, пожалуй, помириться с ним. А то вон какие быстрые тут бегают принцессы. Пусть попросит прощения, и я с ним помирюсь, но целоваться с ним после фи я точно не буду. Получилось, получилось. Кто-то во весь голос заорал рядом со мной. От неожиданности я испуганно вздрогнула и резко открыла глаза. Рядом, перед дымящейся свечкой, радостно прыгал парень в синей мантии. Я только глубоко вздохнула и что есть силы зажмурила глаза. На первой перемене усиленно обсуждали происшествие в салоне. Мадам Мари, все знали. Парни, разделившись на два лагеря, спорили, возможно ли такое в принципе, физически, или без зелья тут. Дело не обошлось, приводили множество доводов за и против. Девушки в обсуждении участия не принимали, но стояли рядом и внимательно слушали, бросая на меня ироничные взгляды. Похоже, все оповещены, что у меня с ним чувства, поняла я, увидев, как они на меня смотрят. Хорошо, что я тоже об этом узнала. Правда, случайно, но все равно, спасибо, а так бы ходила дура дурой, в неведение. Второй час занятий прошел также в безуспешных попытках сосредоточиться. В голову лезла всякая ерунда. Подумалось, что если Эри не захочет извиняться, то тогда я с ним не смогу дружить, и опять останусь одна. Бррр, только не это, нужно пойти и помириться с ним. Только как, ведь это же я первая перестала с ним разговаривать. Вот ведь незадача. И потом, он, значит, будет выкаблучиваться, творить, что хочет, а я из-за своего страха снова быть одной буду все терпеть, так можно далеко зайти. Нет, не буду просить у него прощения, я такая, какая есть, и все. А если он клюнет на этих, которые с ним хотят познакомиться, он же уйдет, что же делать? Может, ему как-то намекнуть, что я согласна мириться, но вот как, короче. Терзаний был полон и второй час занятий. Звонок на перемену принес несказанное облегчение. Следующим был Древяс. Голова на нем должна быть занята. Все лучше, чем сидеть, зажмурившись, и пытаться не думать о том, о чем только и думаешь, решила я, последний выходя из зала медитаций. А я тебе говорю, что, будь он хоть трижды гигант, это невозможно. Невозможно. Не веришь? Это я тебе как целительница говорю. Невысокая девушка. Старшекурсница, в окружении, похоже, сокурсников, сердясь, втолковывала свою точку зрения парню в голубой мантии. Жустина, твой значок лучшей ученицы не позволяет усомниться в твоих словах, и я бы не усомнился, честное слово, если бы не был там и не видел все своими глазами, вот этими, понимаешь, ответил он, тыкая себе в глаза указательным и безымянным пальцами, вот, значит, кто видел там Ириадора. Я внимательно присмотрелась к парню. Он так спокойно при всех говорит, что ходит к феям. Как ему не стыдно, он вас просто разыграл. Сговорился с мадам, и все, а вы повелись и поверили. Жусти, если бы только слышала, как они орали, как они орали. При этих словах парень закатил вверх глаза и закачал головой с самым мечтательным видом. Ты бы сразу поняла, что это все взаправду. Вот еще, буду я по феям ходить, фыркнув, нахмурилась целительница. Это вы у нас озабоченные, вы и бегайте. Стоящие рядом с ней девушки заулыбались, насмешливо глядя на парней. Короче, так быстро и в таких количествах доводить женщин до такого состояния невозможно. Это противоречит физиологии. Я тебе как женщина и как целительница говорю, вынесла вердикт Джустина непререкаемым тоном. Он просто пошутил над вами. Нигде и никто о таком не слышал. Если никто ничего об этом не слышал, то это совсем не значит, что этого не существует, раздался сзади спокойный голос. И весьма странно слышать столь легкомысленные заявления из уст лучшей ученицы целительского факультета. Так могут говорить, пожалуй, только необразованные крестьяне за кружкой дешевого пива в каком-нибудь трактире. Оборачиваюсь, Эри, скрестив на груди руки, в черной мантии с насмешливым выражением лица. Эри, я внезапно поняла, что совсем не сержусь на него. Что вы имеете в виду, господин князь? Объяснитесь. Сильно сдвинув брови, нахмурилась Жустина. Я имею в виду то, что вы сказали. Миленькую, забавненькую глупость, вполне простительную для девушки, но никак недопустимую для целителя. Для знающего целителя, конечно. Ириадор со значением произнес последнюю фразу. Вот как, господин первокурсник хочет показать, что он тут умнее всех. Ну что ж, я с удовольствием выслушаю вашу глупость и посмеюсь над ней. Давайте, расскажите всем нам. Жустина развела руками в стороны, призывая всех принять участие в разговоре. Давайте, что же, вы, извольте. Дело все в том, уважаемая госпожа целительница, что вы не знаете одной совершенно простой вещи, или не желаете ее признавать, а вещь это в том, что женщины – гораздо более животные существа, чем кажутся на первый взгляд. Животные – это значит ближе к животным, по своему развитию и строению, пояснила Ри свою мысль, и поэтому, благодаря их столь простому устройству, совершенно несложно вызвать у них разнообразные чувства, вплоть до самых ярких, даже любовного, наслаждения, у любой и за пару минут. Это я вам как целитель первого курса университета говорю, что он несет, возмутилась я, услышав, что он сказал, какое такое, я ему животное, у всех девушек, стоящих рядом с Жустиной, выражение лиц тоже, стало недовольным, да что вы говорите, насмешливым тоном, скрестив руки на груди и, нехорошо сощурив глаза, произнесла Жустина. «Животные, значит, обоснуете?» «Не обосную», отрицательно помотал головой Ириадор. «Докажу». «О-о, даже так, как интересно». «И как?» «Предлагаю пари». Громко, чтобы было слышно всем, произнес Ириадор. «Пари между мной и госпожой Жустиной. На следующих условиях. Мы с госпожой-целительницей уединяемся за занавеской. Если через минуту она не будет кричать от восторга, то я проиграл, если будет, то я победил. Проигравший ведет всех свидетелей пари в лучший трактир, города, Белый Лебедь. Свидетели, все присутствующие. Ну как, все, согласны? Оу, да, одобрительно замычали со всех сторон. Согласны. Ну вот, все согласны, обратился Эрик к Жустине. А вы согласны, госпожа лучшая ученица? Я, что же вы, неужели вы готовы отказаться от своих слов? Каких слов? Все прекрасно слышали, что вы говорили, спросите, они вам расскажут. Ну так что, вы отказываетесь от пари и при всех признаете мою правоту, или как? Ничего я не отказываюсь. Тогда пари, почему вдруг сразу пари? Но ведь вы же подвергли сомнению мои слова, и кому как не вам, стоит убедиться, что все честно, без обмана. А то, если будет кто-нибудь другой, скажете опять, что все подстроено. Вы готовы делом подтвердить свои слова? Ну я не знаю, как-то все неожиданно. Дворяне отвечают за свои слова. Хорошо, я согласна. Отлично. Все слышали? Да, в разнобой отозвались вокруг. Пари, только без занавески, сказала Жустина. Дело в том, что это знание, старинная семейная тайна, передающаяся из поколения в поколение, пустился в объяснение Ириадор. Я поклялся отцу, что передам ее своим детям и только вы, понимаете, поэтому мне важно, чтобы никто не видел, как это делается. Я могу вам при всех поклясться чем угодно, что не позволю себе никаких вольностей, не буду никуда лезть и за что-то там хватать, всего лишь легкое прикосновение к вашей шее, и все, вы поставите щит против магии, вы же умеете, и все будет честно и прозрачно, а с вашей честью за одну минуту, за занавеской со мной, да еще при таком количестве свидетелей, ничего не случится. Или вы придумали повод отказаться от пари? Я не отказываюсь от своих слов, но где же мы найдем эту занавеску, непонимающе спросила Жустина. На фоне Ириадора выглядела она неуверенно. В большом зале есть портьеры на окнах, за ними не то что мы с вами, взвод гвардейцев поместится. Пойдемте, скоро уже перемена закончится. Хорошо, пойдем. В большой зал, все в зал. Приложив руки рупором ко рту, прокричал Эри. С шутками и прибаутками толпа свидетелей вместе со спорщиками повалила по направлению к залу, обрастая по пути новыми заинтересованными лицами. В результате туда пришло человек под 20. Я тоже пошла с ними. Было интересно, чем это закончится. Да и Эри, может, удастся намекнуть, что я его прощу. «Прошу вас», — Ири указал Жустине на большую портьеру из плотной, светло-коричневой материи у первого окна, сразу у входа. «А как будем определять время?» — растерянно спросила она, видно, никак не ожидавшая такого стремительного развития событий. «Вслух будут считать, как крикну, начинайте, до 60. «Понятно», — обратился Ири ко всем присутствующим. «Дага, хорошо», — в разнобой ответили ему. «Готовьтесь». Ири вместе с Жустиной зашел за портьеру и задернул ее. «Готовы?» – спросил он оттуда. «Да», – хором ответили ему. «Начинайте. Раз, два, три, четыре». Сначала нестройно, но затем, выровнявшись, дружно принялись считать все. Я не считала, а смотрела на портьеру. Мне совсем не нравилось, что он там наедине с ней, пусть даже и при свидетелях. и спор какой-то, дурацкий. 15-16, ах, громко раздалось из-за портьеры. 18-19, Портьера отлетела в сторону, открывая, что творится за ней. Эриадор, не давая упасть Джустине и сильно наклонившись вперед, прижимал ее к себе, подхватив левой рукой за талию. Другой рукой он схватился за портьеру. Джустина же, упершись ему в грудь выпрямленными пальцами, обеих рукой, что есть силы, изогнувшись через его руку назад, самозабвенно, вопила восторженным голосом. Голова ее была запрокинута, волосы свесились чуть ли не до пола, а лицо было искажено гримасой сладострастия. Выглядела она в этот момент не очень здорово. «Я бы не хотела, чтобы меня видели в такой момент», — невольно подумала я, глядя на ее покрасневшее лицо. Наступила тишина. Джустина перестала кричать и, закрыв глаза, обмякла в руках Эри. Он осторожно потянул ее к себе, ставя на ноги. Джустина, все так же не открывая глаз, прижалась щекой к правой стороне груди Эри, положив на ее другую сторону ладонь с растопыренными пальцами. Эри обхватил ее руками за плечи и прижал к себе. Словно кошка, все так же не открывая глаз, девушка неожиданно принялась тереться головой о его грудь. На ее лице была улыбка неги и блаженства. Эри же улыбался как-то насмешливо, с оттенком легкого презрения на лице. Стояла полнейшая тишина. Все, замерев, молча, смотрели на них. Белый лебедь, громко сказал Эри, наклоняясь к ее уху. Джустина открыла глаза. Первое мгновение в них было выражение, будто она где-то далеко-далеко, потом в них появилось осмысление. Внезапно она широко их распахнула, увидев толпу людей, с любопытством, глазеющую на нее. Ой, она дернулась из объятия Эриадора назад и оступилась. Осторожнее. Эриадор аккуратно придержал ее за талию. Милое животное, вы проиграли спор, с насмешливой улыбкой. Наклонился он к ней. И теперь неплохо было бы сходить в белый лебедь, отметить это событие. Ты, обернулась к нему Джустина. С ее лица ушла вся радость, а губы предательски искривились и задрожали. Как насчет пожрать? Нагло ухмыльнувшись ей в лицо, поинтересовался Эри. Мерзавец. Громко вскрикнула Джустина и залепила ему пощечину. Ну, почти залепила. Эри ловко отвернул голову и отскочил в сторону. Так что ладонь Джустины пролетела мимо его щеки, дернув нетвердо стоящую на ногах девушку вперед. Она чуть не упала. Насчет оплеух договора не было, зло сощурив глаза, сказал Эри. Проиграли так проиграли, расплачивайтесь. Подданок, сдерживая рыдание, трясущимися губами произнесла Джустина. Ее глаза наполнились слезами. Повернувшись спиной к Эриадору, на подгибающихся ногах и закусив нижнюю губу, она направилась к двери. По ее щекам потекли слезы. Все так же молча все расступились и провожали ее взглядами, пока она качающейся походкой шла по этому коридору. Дойдя до дверей, Джустина зацепилась плечом за косяк и боком вывалилась из зала. Прозвонил колокол, извещая о конце перемены. Все стали расходиться, стараясь не смотреть друг на друга. Похоже, всем было неловко. «Пойдешь со мной в лебедя?» – неожиданно поинтересовался Эри, обращаясь ко мне. «Нет», – медленно покачала я головой, – «ты сейчас был просто омерзителен. Я не желаю с тобой никуда идти». «Почему?» – искренне удивился он. «Нельзя смеяться над чувствами других людей. Если ты что-то можешь, что не умеют они, это совсем не повод унижать их, а ты унизил ее». Она плакала. «Это гадко. Мы поспорили, холодно глядя на меня», – сказал он. «Это был ее выбор. Ты затеял этот спор, ты. Значит, ты мог предвидеть, чем он закончится. Можно было обойтись без унижения. Или ты хотел самоутвердиться, потому что она лучшая ученица, так, самоутвердиться?» Хмыкнул Эри. «Вот уж не задавался целью. Тогда зачем это все? Почему ты так обращаешься с девушками? Зачем ты делаешь им пакости? Может, они тебе нравятся, а ты просто боишься себе в этом признаться?» «Что? Нравится? Мне?» У Эри вытянулось лицо, он даже рот открыл. «Да, и поэтому ты ведешь себя, как маленький мальчик, который дергает девчонок за волосы, чтобы привлечь к себе внимание. Нравится?» — повторил Эри, задумчиво вытянув губы, уставился в пол, о чем-то усиленно размышляя. «Нравится. Пойди и извинись перед ней», — потребовала я. «С чего это ты мне вдруг указываешь?» — поинтересовался он, поднимая глаза и снова смотря на меня. «Потому что я твой друг». «Пока, друг», — сказала я, — «но я не буду дружить с тем, кого не уважаю, а твой последний поступок не располагает к тому, чтобы тебя уважать. Вот как? Ири внезапно подошел ко мне и, приблизив лицо, прищурился и заглянул мне в глаза. «Одна будешь?» «Пусть так», стараясь быть как можно тверже, произнесла я, с вызовом отвечая на его взгляд, «но с недостойным дружить не буду». Несколько долгих секунд мы смотрели друг другу в глаза. Он молчал, я тоже. «Хорошо, я подумаю», наконец произнес Ариадор и спустя еще немного времени предложил. «Пошли на древяс, Эри». «Вот так вот и бывает, вот так и попадают, вот так и пропадают». Я сидел на древесе, смотрел невидящими глазами в сторону кафедры, размышлял, порой разговаривая с самим собой. После посещения Варгостона у меня разговоры с собой как-то часто стали происходить. Раньше такого не было. То ли синдром Робинзона развивается, то ли они. Мне все же мозги повредили. Не знаю. Так, вроде голова думает. Однако, в свете моих последних действий нифига, похоже, она не думает. Творит, что только в нее взбредет. Вот последние случаи. С салоном и этой, Жустиной, с ошейником, который мне Дина нацепила, там все ясно, давно уже ясно, идиот клинический, лечению не подлежит, только полная, замена мозга, и ведь ничему не научился, ничему, получил новую, игрушку, побежал пробовать, как она действует, идиота кусок, ведь, большими буквами было написано, опасно, на себе не, применять, ну, я на себе и не применял, да, а слушать в ментале этих самок при опытах, это как ты называешь, не на себе. Ну а как, должен же был я узнать, чего сколько, чего и сколько, чего и сколько. А знаешь, как это называется, если называть вещи своими именами, знаешь, а это называется суккубство. Батенька, суккубство, ты теперь у нас это замечательная, мелкая дрянь, а не демон из дома изменчивых. Поздравляю, к кому следующий раз присосетесь, господин суккуб? А, ничего я не суккуб, да, а кто? Я просто не подумал, что буду в ментале чувствовать все вместе с ними. Вот я тебе и говорю, голова у тебя дырявая, качан капусты на плечах, и тебе ведь понравилось, понравилось ведь, да? Ну я ж оно вот так вот, яй, вот тебе и яй. Что ты теперь будешь делать, начинающий поддаван? До мастера йоды в сексе расти будешь? Может, ты еще здесь и размножаться начнешь? Не, размножаться не буду. А что так, может, стоит подумать? С такими-то умениями, к тебе же, очереди будут, деньги брать будешь, тебе ведь за твое удовольствие, платить будут, только подумай, какая завидная судьба тебя ждет, как раз, до конца света и наублажаешь местных аборигенов, низшие, так ты, кажется, их называл, а ты их ублажатель, уй, заткнись, и так без тебя тошно, если я заткнусь, то кто же тебе мозги полоскать будет, у тебя же тут, никого нет, кроме меня. Один ты одинешенек здесь, и только я могу прийти тебе на помощь. Все, ты — это я, и я теперь буду думать один. Вали отсюда. Я вздохнул и вынырнул из глубин себя. Мой рассеянный до этого момента взгляд сфокусировался на Стефании, которая, подперев голову рукой, внимательно слушала преподавателя. То, что она сказала, было просто убийственно. У меня как глаза открылись. Я понял, почему меня девчонки раздражали. Я просто пошло и банально подсознательно их желал, разумом не понимая этого. Поэтому мне и хотелось что-нибудь в отместку им сделать. Без вины виноватый. Басса хочет секса. Нет, ну как вам это нравится? Точнее, Ири хочет секса. Но это не суть. Хотя, может, и суть, только это еще хуже. Налицо конфликт тела и духа. Причем неосознанный до сего дня конфликт. Так можно и шизофреником стать. Маньячить где-нибудь начну потихоньку. Вообще, крандец будет. А что, первые признаки уже есть. Та же Жустина. Ну вот, чего я с ней пошел на конфронтацию. Ну чего, ведь можно было вообще мимо пройти. Никто меня не видел, за язык не тянул. Нет, вылез. Чего, еще раз поучаствовать в чужом оргазме захотелось? Или всем университетским молодым самкам показать, какой я самец? Эх, и то и это. Похоже, все вместе сложилось. И что теперь будет, если происшествие в салоне можно было списать на слухи и басни, то тут уже это не пройдет. На глазах такой толпы. Ой, дурак, так, подставиться. Не будет теперь у меня секретного заклинания. Как, заклинание проходит сквозь магический щит, можно было бы проверить и как-нибудь иначе. Сейчас выпытывать начнут. Что да как, с нарушением правил наверняка прицепится. Правильно, на земле Говорили, все зло от баб. С заклинанием ладно переживем. Тем более, что на бумаге его больше нет. Когда я встал сегодня утром и взял в руки книгу, чтобы посмотреть, как она подсохла, я был поражен. Обработанные составом листы высохли, но стали такими хрупкими, что, когда я к ним прикоснулся, они просто рассыпались, распались в белую пыль. Ничего себе, только и смог сказать я, увидев такое дело. Соседние со склейкой листы, которые по краю, у корешка книги, напитались разлепином, тоже распались в этом месте и отвалились. С одной стороны, концы в воду, заклинания остались только у меня в голове, но с другой, это же Сихот его знает что такое, такую дрянь мне подсунул. Прекрасный повод сходить к торговцу и стрясти с него деньжат за ущерб, это ладно, но, вот что с бабами-то делать, а точнее, с их присутствием, ведь тело Ири, я, так понимаю, не угомонится, мне ведь даже теперь и отказать-то тут никто не сможет, если я захочу, или он захочет, или я захочу, кто из нас, а, короче, по всей вероятности, я нажал на педальку, пусть нечаянно, но, нажал, и теперь нужно решать эту проблему. Вариант уйти в монастырь, отметаем сразу, ибо ничего, кроме как сидения в четырех стенах в ожидании пророчества, я там не приобрету. Второй вариант, альтернативная деятельность. В фильме «Укрощение строптивого» холостяк Челентано вместо этого рубил дрова, бывало, ночь напролет, не знаю, есть ли тут на кухне дрова, может, их сюда колотыми привозит, мда, перспективка, басса, колющий ночью дрова для кухни, жуть, но, Челентано в итоге потом все равно сломался, так что, похоже, этот способ малоэффективен. Ну и третий вариант, сдаться, все равно ведь никто не узнает, поживу в свое удовольствие, да и вообще, познаю новую грань мира. Я с минуту обдумывал эту мысль, представляя, как это будет. Затем снова включился внутренний голос. «Слушай, ну тебе не стыдно? Даже местные низшие имеют принципы и следуют им. Та же Стефания. А ты, чуть прижала, и ты уже готов лапки поднять. А, ну ты че? Эхихихихе». Вслух вздохнул я и подумал про себя. «Стыдно. Ой, как стыдно». На мой вздох Стефания на миг оторвалась от доски, с которой списывала правила, глянула на меня и принялась писать дальше. Ноги бы поотрывать тому, кто это все со мной сделал, подумал я и еще раз вздохнул. Ладно, будем жить дальше. Суккубом в жизни мне не быть, однозначно. Поэтому первое, придумать клятву и поклясться не применять на себе заклинание. Второе, всегда ставить ментальный щит при его использовании. Третье, дистанцироваться от женского пола. Избежать контактов с ним совсем вряд ли удастся, но необходимо будет научиться держать дистанцию, дабы Ири не дразнить. И 4. Помнить, кто я, где я и что я. Помнить постоянно, ежечасно, и делать ноги. И еще нужно решить, что делать со Стефанией. Прекратить с ней общаться или продолжить. Я повернул голову влево и посмотрел на девушку. Стефи была вся в учебе. Держа на весу над бумагой стело, она внимательно слушала преподавателя, готовая сразу начать записывать. Прилежная. И как мне с ней быть? Поругаться? Да как-то жалко. Вроде подобрал, обогрел, взял под защиту. Потом меня она не предавала. В спину вилкой не тыкала. На правах друга высказала недовольство моими поступками, и все. Нормально. У нее есть свои принципы, и она их отстаивает, ругаясь даже с другом, причем чуть ли не единственным. Достойно. Да и потом я уже к ней привык, считаю ее членом команды. Поэтому под понятие «женский пол» она не попадает. Нет, она, несомненно, девушка, я вижу, глаза-то у меня есть, весьма симпатичная, но я на нее реагирую скорее как на личность, а не как на что-то чудесное. Вот, смотрю, спокойно, не раздражаюсь. Почувствовав на себе взгляд, Стефи быстро повернула голову и, увидев, что я ее разглядываю, нахмурила брови. «Не мешай», – прочитал я по ее недовольному взгляду. Мгновение спустя она снова отвернулась к преподавателю. «Прилежная и занятая», — констатировал я. «Ладно, будем общаться дальше. Тем более, что у меня только что появилась идея, как Стефи может мне помочь уйти от ненужной демонстрации желающим моих талантов». Прозвонил колокол, сообщая о начале перемены. «На сегодня все. Обязательно повторите к следующему занятию материалы предыдущего урока», — сообщил с кафедры магистр, начиная складывать свои бумаги. Все завозились, стали вставать и складывать сумки. Дождавшись, пока Стефи уложит свою тетрадь и повернется в мою сторону. Я поймал ее взгляд и, улыбнувшись лучезарной улыбкой Бельмонда, предложил: «Поговорим?» Та в ответ нахмурилась и не очень уверенно кивнула, без всякого желания. В ментале я чувствовал, что она устала, видно, потратила свой запас психической энергии на вспышку и теперь не в силах продолжать разборки, понял я. «Как ты смотришь на то, чтобы выпить чашечку свежесваренного кофе и съесть небольшое, но вкусное пирожное? Я угощаю». «Да, спасибо, только не в нашей стекляшке». «Я угадал, я тоже не хочу туда идти, слишком много любопытных глаз. Пойдем на площадь, в кофейню». На территории университета был свой небольшой трактирчик для студентов, в котором можно было и сытно покушать, и просто посидеть за чашкой чая. За наличие множества больших окон в тонких рамах он имел незатейливое название «стекляшка», но туда идти сейчас совершенно неразумно. Все только и будут делать, что пялиться на нас, не поговоришь. «Ты удивительный», — сказала Стефания, глядя на меня своими большими глазами. «Иногда ты словно читаешь мысли, но порой не понимаешь простых вещей. Вот об этом мы и поговорим. Мне понадобится твоя помощь. Ты пойдешь?» «Да, только мне нужно будет переодеться». «А мы успеем?» «Перемена, хоть и большая, но мы можем. Это вопрос, не требующий отлагательства», — перебил я ее. «Твоему другу требуется помощь. Это ведь гораздо важнее опоздания на 15 минут на математику, не так ли? Да и по твоему уставшему виду понятно, что кружка бодрящего кофе тебе совершенно не повредит». «Хорошо», — согласилась Стефания, — «тогда я пошла переодеваться». «Я быстро. Я тоже пойду, сменю черную на зеленую. У меня после обеда опять целительство. Встретимся у ворот». «Хорошо». Спустя 10 с небольшим минут мы сидели за столиком для двоих на втором этаже кофейни, у самого окна. Сверху открывался неплохой вид на площадь, мощенную желтовато-коричневыми плитками из местного камня. Фасады домов, обращенные к площади, были выложены тем же камнем. Выглядело все нарядненько, чистенько и чем-то напоминало земные города, то ли Германию, то ли Чехию. Высокие треугольные крыши, крытые красной черепицей, квадратные фонари со стеклами на высоких тонких столбах, знакомый, виденный уже где-то антураж. Площадь была в 3 минутах ходьбы от главного входа университета. Чуть спустился под горочку, и вот она, любимое место посиделок студентов в трактирах и кофейнях, окружавших ее кольцом. Площадь так и называлась — студенческая. «Я тут никогда не была», — сказала Стефания, с удовольствием глядя в окно. «В смысле не на площади, а тут, на втором этаже. Тут красиво». На девушке было светло-голубое платье, хорошо подходившее к ее темным глазам и волосам, с белым воротничком и белыми манжетами на длинных рукавах. «Ей идет», — отметил я. «Вкус есть». «Ну вот, а ты не хотела», — сказал я, окидывая ее взглядом. «Что, господа, желают?» — поинтересовалась худенькая девушка-официантка в светло-коричневом до пят платье и длинном белом фартуке, подошедшая к нашему столику. «Два кофе с молоком». «Ты с молоком пьешь?» — обратился я к Стефании. «Да», — кивнула она. «Два с молоком и пирожные». «Какое тебе пирожное?» «Ой, не надо», — смутилась Стефи. «Почему? Тут очень вкусные пирожные. Мне нравятся тирольские, с яблоком и кремом. Очень вкусные». «Ты пробовала тирольские?» «Нет», — помотала головой Стефания. «Тогда нам два кофе и два тирольских», — сделал я заказ. «Что-то еще?» «Нет, пока все». «Хорошо, сейчас я принесу». Официантка, слегка присев, изобразила книксон и пошла выполнять заказ. После ее ухода за нашим столиком воцарилась тишина. Мы смотрели друг на друга и молчали. «Знаешь, Стефания, я подумал над твоими словами», — начал я. «Разговор, ради которого я ее, собственно, и привел сюда, подумал, и пришел к выводу, что я кое в чем был неправ, особенно с Жустиной, когда устроил это шоу для всех, заключил я про себя, идиот. Если в салоне, когда я увидел старшекурсников, у меня возникла идея просто пошутить, пустив о себе слух как о крутом мачо, то с Жустиной это да. Если признать первую идею совершенно дурацкой, то, что я потом сотворил в университете, даже не знаю, как это классифицировать. Просто необъяснимо. Точно, наверное, от недостатка секса тело или мозг отключило». «В чем именно ты был неправ?» — спросила Стефи, опустив глаза и тактично смотря в стол, относительно Жустины. «Не нужно было так делать, совершенно», — искренне сказал я, правда имея в виду несколько иное, чем она. «Я тоже так думаю», — кивнула Стефи. «Очень некрасиво все это выглядело, очень. Ты будешь перед ней извиняться?» Быстро вскинув на меня глаза, спросила она. «Это невозможно», — покачал головой я, попутно отметив, что у Стефи очень выразительный взгляд. Когда она смотрит так, из-под бровей, это будет выглядеть так, как будто я проиграл пари. «Ну, а что тогда?» — не поняла Стефания. «Что ты тогда хочешь сделать?» «Ничего, что касается Жустины», — пожал плечами я. «Ничего, кроме того, что скажу своему другу, что я осознал, что был неправ. Это действительно нехорошо, и я больше так не буду делать. И еще, я хочу принести клятву». «Какую?» — растерянно спросила Стефи, никак не ожидавшая такого развития разговора. «Стефания, как своему другу я клянусь тебе больше никогда-никогда не применять это знание ради шутки и развлечения. Если я нарушу свою клятву, пусть в наказание за это клятвопреступление я лишусь своей магической силы. Клянусь». Я торжественно поднял к правому плечу раскрытую ладонь. «Ты примешь мою клятву?» — спросил я Стефи, на лице которой было нескрываемое изумление. «Да», — сглотнув, ответила она. «Спасибо», — кивнул я. За нашим столиком снова наступила тишина. Стефи думала, наверное, о том, как я проникся. Я же думал о том, что принесенная клятва поможет мне избежать глупостей в будущем. Клятва есть клятва. Демоны клятвы не нарушают. Очень не любят их давать, поскольку клятвы ограничивают свободу, но если дали, то выполняют. А мне такая клятва сейчас очень нужна. Надеюсь, что с ее помощью я смогу контролировать свое тело. Точнее, тело Эри, но смысл от этого не меняется. «Пожалуйста, ваш заказ». Появившаяся официантка держала в руках темный деревянный поднос с двумя белыми фаянсовыми кружками, над которыми вился порог, и двумя блюдечками с круглыми пирожными. Рядом с пирожными на блюдцах лежали две маленькие деревянные ложечки. «Хорошо», — кивнул я. «Ставьте что-нибудь еще?» — спросила она, закончив выставлять принесенное на стол. «Нет, я позову». Но девушка не ушла. Сделав книксон, она неожиданно обратилась ко мне. «Простите, господин маг, что я к вам обращаюсь, но не могли бы вы уделить мне капельку вашего времени и ответить на один вопрос?» «Какой?» – удивился я. «У нас ходят страшные слухи о том, что в университете на свободу вырвались какие-то ужасные создания. Троих поймали, а четвертого нет. Все наши девушки очень боятся, ведь магический университет совсем рядом. Скажите, это правда, господин?» Я глянул на круглеющие глаза Стефании и ее отвисающую челюсть. «Ага, похоже, она поняла, откуда ветер дует. Хаэма, не взбодрить ли мне местную общественность небольшой историей, а то они тут, похоже, скучно живут. Сейчас расскажу», — многообещающе начал я, пытаясь удержаться от ухмылки и глядя в наивные глаза официантки. «Только это большой секрет, ТСС». Я приложил указательный палец к вытянутым губам. «Дело в том, что в университете создается новый вид войск для нашего императора, отряды боевых свиней-убийц». Та широко распахнула глаза. Стефи повторить движение ее глаз не смогла. Веки ее уже до этого уперлись в ограничители. «Только представьте», — разводя руками и делая большие глаза, — сказал я, обращаясь к официантке, — «стадо огромных кабанов, покрытых непробиваемой стрелами и мечами щетиной, с торчащими из пасти клыками и налитыми кровью глазами, несется, вздымая пыль, на пехоту врага. Трах!» Резко выбросил я вперед руки с растопыренными пальцами. Боевые свиньи на полном скаку врубаются во вражеский строй, словно горячий нож, идущий сквозь масло. Они рвут его на части, рылами и клыками расшвыривая в стороны вражеских солдат. Прорвавшись сквозь ряды врагов, они стремительно группируются, перестраиваются и нападают с тыла, добивая с победным хрюканьем остатки деморализованного противника. «Все! Победа! Полная победа!» А в перерывах между сражениями боевые свиньи-убийцы, замаскированные под обычных свиней, незаметными диверсионными отрядами проникают на поля, захваченные врагом, и сжирают на них все, все сжирают, как саранча, не оставляя ни зернышка лошадям, ни капустной кочерышки солдатам. «Сожрать все! Тактика выжженной земли! Слыхали?» Официантка, левой рукой прижав к груди поднос, правой прикрыв губы, испуганно помотала головой, глядя на меня расширенными от страха глазами. Будете знать теперь, но в опытах со свиньями произошла ошибка. Когда их делали невидимыми, чтобы они могли объедать поля, незамеченными, что-то пошло не так. Кабаны внезапно приобрели хитрый и коварный разум, совершенно чуждый человеческому. Заметив такое дело, в университете решили начать все по новой, а первых опытных свиней пустить по их прямому назначению, на окорока и холодец. Но коварные монстры подслушали решение великих магов и ночью выбрались из загона, как показало проведенное после расследования, чтобы перелезть через высоченный забор. Они встали друг другу на спины. Только тогда четвертая, самая верхняя свинья, смогла его перепрыгнуть. Она перекусила зубами дужку замка и выпустила всех на свободу. Но охрана не дремала. Увидев побег, она смело кинулась за беглецами вдогонку и настигла их. Возле оранжереи был страшный бой. Свиньи-убийцы забаррикадировались и боролись до последней капли крови. Только совместными усилиями всех студентов университета была одержана победа, и столица была спасена. Страшно даже подумать, что бы было, вырвись они на улице. Но, поднял я многозначительно палец, одному кабану в последний момент таки удалось стать невидимым и остаться в живых. Сейчас его усиленно ищут, а он бродит по территории, оставляя следы и неожиданно хрюкая из кустов. Особенно много следов в оранжерее. Наверное, он приходит туда оплакивать своих павших товарищей. Стефания закрыла лицо ладошками и уперла локти в стол. Плечи у нее начали вздрагивать. Похоже, пора закругляться, подумал я. Если она сейчас разразится хохотом, шутка не удастся. Так что один все еще на свободе. Он очень опасен. Конечно, мы сделаем все, чтобы он не вырвался в город, но все равно, если вдруг услышите хрюканье, бегите и не оглядывайтесь. И своим знакомым скажите: ну все, идите, идите. Видите, моя подружка заскучала, заснет. Уже сейчас я теперь с ней буду разговаривать. Какой ужас! Ошеломленно произнесла официантка, поворачиваясь спиной и опуская чуть ли не до пола удерживаемый за край поднос. Из-под ладони Стефании послышались всхлипывания. «ГМ, ГМ!» Громко откашлялся я, чтобы заглушить их. «Боевые свиньи оплакивать товарищей! Ой, я не могу!» Спустя минуту с полувсхлипами смеха медленно опустила ладони Стефания. «Эри, ты ненормальный! Как тебе только такое в голову приходит?» «Хорош рыдать», — сказал я, имея в виду слезы смеха на ее глазах. «Кофе стынет, пирожные сохнут. Давай, не зевай». Я взял кружку с напитком и отхлебнул кофе. «Неплохой тут кофе делают», — подумал я, посмаковав вкус. «И пирожное тоже неплохое, как и в прошлый раз». Видя, что я приступил к пирожному, Стефи, отсмеявшись и вытерев глаза платочком, последовала моему примеру. Пирожное и кофе закончились быстро. Хорошие вещи быстро кончаются. «Пойду руки помою», — сказала Стефи, с удовольствием облизнув напоследок ложечку и кладя ее на блюдце, в креме испачкала. «Хорошо, жду», — сказал я, кивнув. Стефи встала и ушла, я же остался сидеть, положив голову на руки, упертые локтями в стол, и разглядывать площадь. «Господи Нейри!» — раздался рядом восторженный голос. Оборачиваюсь — Анжи, феечка, и Мика рядом с ней, улыбаются, довольные. «Я весь внимание», — хмуро говорю я. «Господин, мы хотели сказать, что ваше посещение нашего салона, это было так чудесно. Праздник всей жизни», — подсказал я, кивнув. «Я понял. Дальше». «Да, праздник. Мадам просила передать, если мы вас увидим, что отныне вы можете посещать нас совершенно бесплатно. Мадам сказала, что для вас все всегда будет бесплатно, и девочки все согласны. Господин, приходите, мы все вас будем ждать, очень ждать. Польщен, передайте мадам, что я весьма польщен, и я рассмотрю ее предложение. Однако сейчас я не один, и поэтому всего доброго». «Да, мы видели, мы бы никогда не подошли, не будь вы один. Мы уже уходим. Приходите обязательно, мы будем вас ждать, только обязательно приходите». Девушки направились к выходу, с надеждой улыбнувшись мне. «Всенепременно», — пробурчал я себе под нос, провожая их взглядом. «Убегаюсь». «Значит, это все-таки правда?» — раздался сзади голос Стефании. «Откуда?» «Она подошла, лестница же прямо». «Что именно?» — поинтересовался я, оборачиваясь. «Ты действительно ходишь по феечкам, а то ты не слышала. Одно дело слышать, другое дело увидеть своими глазами. И что? Да ничего в общем-то, пожала плечами с равнодушным видом, Стефи. Просто буду знать. Однако в ментале у нее было разочарование и это, брезгливость, педагогический совет.